Глава 6. Взяв на буксир последнюю лодку и не обращая внимания на суетившихся на берегу шустрых, мы на моторном ходу двинулись в лагерь. «Ты что делаешь?» По прибытии в лагерь я принялся в уксусе растворять горох. Действительно, растворяется с пузырьками, как таблетки. Сыпанул соды, как пена осела, процедил через платок. «Горох развожу. Вроде нормально получилось. Ну что, выпьем за удачную охоту?» «Давай, только ты первый». И смотрит на меня с недоверием. Думает, что шучу. «Да не вопрос. Выпил. На вкус мерзко, конечно, но не признаваться же. Нормально пошло». По пути в лагерь мне в голову мысль пришла. Способности наши в стрессовой ситуации активировались. Сейчас тоже стресса хватает. У Сани вон отходняк начался, как трясет его. Да и я не пойму, чего больше испугался. Матерой или когда Саня стрелять стал и пули над головой засвистели. Так вот, может, в таком состоянии горох на нас лучше подействует. Вот пока не успокоились, и приготовил его быстро. Фу, все-таки выпил и он. Не фукай тут, нужная вещь. И еще не раз пить будем. От этого он приятней не стал. Это да. Ты как себя чувствуешь? Да вроде нормально. Оно и видно. Ничего, сейчас еще по 100 грамм для снятия стресса и будешь как огурчик. Пошел в палатку, принес бутылку водки и разлил по кружкам понемногу. Нужно стресс снять. Во! Выпил и не скривился почти, это все. Я не пью. Немного успокоились, теперь и поговорить можно. Заметил, откуда та матерая взялась. Не, увидел, как она уже через дорогу несется. Только никого не было, и вот она уже летит. Быстрая очень. Быстрая. Да только ты из первых выстрелов в глаз попал. Этим и спаслись. А то на такой дистанции порвала бы нас. Меня бы точно. Немного помолчали, каждый думая о своем. Скорее всего, она дорогой от нас прикрывалась. А еще мне интересно, на каких деликатесах она так быстро отъелась. Чуть подумав, решил, что мне совсем не хочется этого знать. Интересно, где она раньше пряталась, что мы ее не видели? Спросил Саня. С другой стороны города паслась. Мы-то только от реки наблюдаем. Плохо другое. Чем больше изменения, тем умнее они. Даже по шустрым уже видно. А что будет дальше? Как представлю ту крокодилу, что цыган описывал, да с хорошими мозгами. И что делать будем? Как и говорил, опыта набираться будем. Другое нехорошо. Намусорили мы. Я планировал все трупы в реку пустить, и если бандиты вскрытых тварей найдут, то будут знать о нас, а это нехорошо. С утра наведаемся туда, может, получится убрать за собой. Наведаемся, а сейчас давай ужин готовить, что-то я проголодался, заодно и позывной твой обмоем. Какой позывной? Сколько подозрений в голосе сразу прозвучало. После такого дела отличный позывной. Я с утра хотел фантомом тебя назвать, но после первого твоего удачного выступления ничего, кроме как соколиный глаз, тебе и не подойдет. Но так как ты еще молодой, то двойной позывной тебе жирно будет, так что будешь просто глазом. Опять издеваешься. Соколиный глаз, понятно, хоть мне все равно не нравится. Но почему фантом? Почему? В самом начале хотел тебя молчуном прозвать. Ты же молчишь постоянно, а после того, как исчез... Очень ты мне призрака напомнил, с которым я столкнулся в первый день. Вот и пришло на ум. Тихий, да еще и исчезать научишься. Вот и получаешься. Фантом. Понятно. А можно мне мое школьное прозвище оставить? Это какое прозвище? Почему не знаю? У меня фамилия Воронцов. Вот в школе меня вороном и прозвали. Когда совсем маленький был, птицы дразнили. А потом уже, как и отца моего, вороном. Хорошее прозвище. Только что ж ты мне голову морочишь? Я голову ломаю, пытаюсь достойно имя ему придумать, а у него уже есть. На этот мой спич он только пожал плечами. Мол, я тут ни при чем, сам виноват. Ладно, ворон, хорошее имя. Поздравляю. Пожал ему руку. С этого момента на позывные и переходим. Будем привыкать. А теперь ужин. Похоже, спокойная жизнь у нас заканчивается. Была первая мысль, когда услышал выстрелы, раздавшиеся со стороны города. Так, ворон, сейчас меня тут высаживаем, а ты на километр назад отплываешь, будешь ждать меня возле ивы, что кроной в реке лежит. Может, вместе? Да я только посмотреть хочу. В прошлый раз ты тоже только посмотреть. Не спорь, Сань, одно дело тупых упырей с реки пострелять, другое с людьми воевать. Тем более воевать я и не собираюсь. Разве что тихо кого прихвачу. Но это как получится. Давай, высаживай меня. Если через 3 часа не вернусь... Да знаю я, что делать. Не повторяй. Как перебрались на этот берег и оборудовали лагерь, сразу собрал тревожные рюкзаки. В один положил все патроны, охотничьи гильзы снарядил картечью пулями. Будет у нас чем расплатиться в случае чего. Также положил сменное белье, мыльно-рыльные принадлежности, посуду, соль, специи и немного крупы, самогон, который у деда налил в литровую флягу. У него он 60°, на дольше хватит, чем простой водкой пользоваться, а также несколько полезных в дороге вещей. Второй, помимо Саниных вещей, наполнил продуктами. К рюкзакам прикрепил чехлы с тигром и Светкой. Потом еще и спиннинги со снастями добавил. Весят мало, а толку от них много. Остальное оружие и комплектующие оставил в оборудованном в километре от лагеря тайнике. Простые вещи, если что, то не жалко бросить, еще добудем. А если нарвемся, драпать придется быстро и налегке. На случай, если разбежимся в стороны, то и место встречи назначено. Не зря по лесу столько ходили. Вот об этом месте ворону и напомнил. Если вовремя не появлюсь, чтоб хватал основной рюкзак и шел туда меня ожидать. Отправил его назад, а сам к городу направился. С каждым шагом все замедляясь и старательно прислушиваясь к тому, что вокруг происходит. Последние метры так вообще ползком пробирался, прикрываясь кустами, пока не выполз почти к самому краю леса. Банда вернулась. Опять те же монструозные переделанные 4-хвостные грузовики. Сняли с них кузов и обшили железными листами, в которых прорезали бойницы. На крыше возле кабины также блиндированные и возле заднего борта подвижные башенки, в которых находятся пулеметчики. Бойницы, башенки, задние двери кабины все прикрываются остро заточенными пиками, которые наварили во множестве под разными углами по всей машине. Одна из машин виднелась вдалеке, а вторая – на месте нашей охоты. За машиной не видно, что там происходит, но нетрудно догадаться. Теперь вдвойне осторожными нужно быть. И если захотят нас выловить, то возле города караулить будут. В лесу этом шишане что найдут? Тут из-за машины вышло 3 человека. Все на одно лицо, одетые в камуфляж, в разгрузках, с автоматами наперевес. Один из них что-то доказывал другому, активно размахивая руками. Третий, видать, охранник, контролировал округу. Это если не считать пулеметчиков и торчащие из бойниц стволы, которые тоже за округой присматривали. И что самое удивительное, возле машины лежало всего несколько мертвяков, остальных упырей не видно. Вдруг тот, которому что-то доказывали, резко остановился и посмотрел прямо на меня. Не в мою сторону, а именно на меня. Как он меня увидел в этих зарослях, непонятно. Но что увидел, это факт. Мне даже показалось, что глазами с ним встретились. Его напарники сразу насторожились, направили автоматы в мою сторону, но пока не стреляли. Видать, ждут команду старшего. И я же сразу, как только понял, что меня обнаружили, стал смещаться назад, прикрываясь деревом. «Стоять!» – раздался возглас, и тут же последовала короткая очередь из автомата. «Да прям, вот сейчас взял и остановился», – прошептался я под нос, падая и откатываясь за деревом, так как к первому автомату добавился второй, а чуть позже присоединился и пулемет. И стреляли, заразы, метко. И если пулеметная очередь прошла выше над головой, то автоматчики стреляли по дереву, за которым я укрылся. Пулеметчик, стреляя короткими очередями, тоже стал нащупывать меня, явно следуя командам главного. У него, похоже, такой же дар, как и у меня, расчувствует меня на расстоянии. Выставив автомат, дал очередь патронов на 8 в их сторону и сразу делаю рывок к другому дереву. Нужно оторваться подальше, а то пока эти пытаются прижать меня, слева уже с шумом ворвались в лес загонщики. Больше я не стрелял, чтобы не обнаруживать себя в боковой группе, которая, изредка стреляя в моем направлении, довольно быстро продвигалась вглубь леса, постепенно растягиваясь и обхватывая участок, на котором я находился. И явно к реке попытаются выдавить. Быстро они действуют. Видно, не первый раз такое проворачивают. Но мы еще посмотрим, кто кого. Главное оторваться от этого радара, который со своей группой теснил меня по фронту. Спасало меня только то, что между деревьев много кустов и молодой поросли, за которыми мы друг друга не видели, но зато слышал я их прекрасно. По лесу тихо ходить не умеют, или это они специально так шумят. Выскочить из обхвата не получилось. По правому флангу меня уже обогнали, сзади тоже подпирали, не давая остановиться, но я придумал, как их притормозить. Если этот радар меня чувствует и идет по моим следам, то, может, повезет его накрыть. А если нет, так хоть получится притормозить их. А то сильно нагло действует, мне чуть ли не к самой земле пригибаться приходится, так как эти сволочи стреляют поверху и над головой иногда пули свистят. А они, видать, в полный рост шуруют, непуганные. Нашел подходящее место, проход между зарослями, которые точно не минуют. Достал лимонку, к кольцу привязал леску. В который раз поблагодарил мысленно хозяина лодки за все те вещи, что мы у него взяли. Гранату на высоте 2 метра к ветке изолентой примотал. Посмотрел, под листьями ее не видно. Дальше леску протянул вдоль прохода, маскируя ее в растительность. Через 4 метра настроил еще одну гранату. Это уже понизу и поперек тропы поставил. И все это соединил в одну систему. Когда на переднюю наткнуться, задняя тоже сработает. Теперь ходу и ждем результата. Не успел пройти 30 метров, как сзади прогремел сдвоенный взрыв и раздался протяжный вой. Есть, кого-то зацепило. Теперь проверим, того ли я ушатал. Пока стрельба прекратилась, все, наверное, пытаются разобраться, кого же накрыло. Закинул автомат за спину, на пистолет накрутил глушитель и начал смещаться навстречу боковой группе. Вот он, и вроде как один. Главное, никакой реакции на меня. Похоже, достал я все-таки их координатора. Из-за зарослей, к которым я приблизился, доносился голос. Я понял. Нет, никого не видно. Это он по рации переговаривается и голос не понижает, чтоб себя обозначить и меня, наверное, отпугнуть. Только я не пугливый. Начал обходить его по кругу, стараясь не потревожить ветки и пригибаясь пониже, а то вдруг решит пострелять да зацепит. Вот он показался между ветвей, стоит к рации, прислушивается. Прицелился в него, как только прекратит общаться или вдруг заметит меня, положу его. Ну что там? Опа! Чуть не влип. Из-за дерева показался второй. До этого в 3 метрах в стороне за деревом сидел падла. Оказывается, не такие они и дятлы, как я о них только что подумал. Работают в паре и грамотно прикрывают друг друга. Двоих наглухо и бульдога ранило. Сейчас... Пх-пх! Договорить я им не дал. Сначала положил дальнего. Второй среагировал мгновенно, попытался уйти в кувырок, но ему не повезло. Они оказались практически на одной линии. Осталось немного довернуть ствол. Пх-пх! Рывок вперед. Контроль. Где там второй? Обхожу дерево, за которое он упал. Контроль. Быстро обыскать, пока не заметили. Разгрузки забираю. Фляги обязательно. Магазин отсоединил, сунул их в карманы. Автоматы в сторону. С пистолетами снимаю портупею. На ней и кобура, и чехлы с обоймой. Рацию оставляю. Она одна на двоих у них. Простая ходи-болтайка. Такого нам не нужно. Хорошо груженный, ухожу вглубь леса. В стороне, но уже у меня за спиной слышно шумят. Впереди же тихо. Вроде как прорвался. Сзади одно время поднялась заполошенная стрельба. Видно, трупы обнаружили. Но быстро стихло. Попетляв еще по лесу, убедился, что меня никто не преследует. Спустя час вышел к ворону. «Это ты так посмотрел?» Указывает он на трофеи. «Да попалили меня сразу. Уходим отсюда, в лагере все расскажу». Меня слегка колотило. Напряжение отпускало потихоньку. Ведь по краю лезвия прошел. И если б того радара не зацепило, еще не факт, что и вырваться получилось бы. Попрыгали в лодку и на малых оборотах под берегом поплыли в лагерь. «Так что там у тебя произошло?» Уже в лагере не выдержал Саня. «Да там тип один. Не успел осмотреться, как он меня сквозь кусты попалил. Похоже, дар у человека такой. По-другому они меня не заметили бы. Он и позже на меня погоню выводил». «И как оторвался?» «Ловушку хитрую поставил. Он и угодил в нее. А мимо остальных проскочил легко. В лесу они мне не соперники оказались». «Что теперь делать будем?» «Пакуем вещи и готовимся драпать отсюда. Это если они нас искать будут». «А если не будут?» «Блин, ворон, если не будут, то еще тут поохотимся. Спараны нам нужны в любом случае. Что за вопросы?» «У нас же запас есть, и вчера немного добыли». «Ты что, хочешь уйти отсюда?» «Дошло до меня наконец». «Да». «Сразу не сказал, но вчера я видел Мишку там, на берегу». Замялся он. «Я понял». «Я действительно его понял. Мне и самому не по себе было, когда знакомые лица видел. Просто настроил себя на то, что это уже не люди. Да и трудно их теперь за людей принимать, после того, как увидел, как они питаются. Но Саня это не я. Домашний пацан и так быстро перестроиться не может. В принципе, нас тут ничего не держит». Сразу не хотел срываться отсюда, думал разобраться во всем. Ну и сидеть тут вечно не вариант. Патроны быстро расстреляем, пополнять негде. Это если банда за поиски не возьмется. Сегодня они явно не ожидали такого отпора. А если серьезно за нас возьмутся, то задавят. А если у них еще такие радары есть, тогда вообще хана. Пакуем вещи, принял решение. Что есть лишнего, прячем и уходим. Разобрал трофеи. Фляги, как и в прошлый раз, почти полные. Это хорошо, а то у нас живчик заканчивается. А вообще не зря вылазку делал. Запас боеприпасов пополнил, 18 полных и вдвух меньше половины рожка семерки. Похоже, до того, как на меня охотиться стали, они не стреляли сегодня. Гранат 4 штуки. И самое главное... У каждого в ИПП, помимо бинта, жгута, еще и пенал со шприцами и спаранами. Это у них, наверное, стандартный набор аптечки. У всех шприцы и по 4 спарана обязательно найдется. Нужно на заметку себе взять неприкосновенный запас, чтоб был. А лучше, как у цыгана было, зашить в пояс. Мало ли как жизнь повернется. Да не сопи ты над духом. Вон, возьми рожки, разряди. Увидел пояса с пистолетами. Уже на себя, видать, мысленно их примерил. Вот и сопит над духом. Нет, чтобы попросить. Какой он нафиг ворон? Молчун, блин. Достал из рюкзака баночку с запасом спаранов. Пересчитал. 45 штук с этими получается. Слышь, ворон, может, мы на бандитов охотиться будем? У них спаранов больше, чем мы настреляли вчера. Бандиты в ответ стреляют. Пистолет мне дашь? Стреляют. И хорошо стреляют. Вспомнил, как над головой пули свистели. Будет тебе пистолет. Доставай. Он тут же принялся потрошить кобуру. Куда? Что в первую очередь сделать нужно? Что глаза опустил? Рассказывай. Убедиться, что пистолет на предохранителе, потом на наличие патрона в стволе. Знаешь же, а что делаешь? Доставай магазин и проверяй. Пацан, увидел игрушку и давай вертеть. Так, а это что? Достал второй пистолет? Такой первый раз вижу. Ага, вот написано ГШ-18. С интересом стал его рассматривать. Я этот возьму. Что? Я говорю, этот пистолет себе возьму. Добро. Птицу к птице потянула. Что ты на меня так смотришь? Это пистолет Грач. Видел такие раньше. Опа! Какие тут патроны интересные. Достал магазин из своего ГШ, а у него патроны бронебойные. Проверил запасные магазины. У Грача обычные оболочечные пули, а у ГШ все с бронебойным сердечником. Вторым у меня будет. Давай собираться. Потом будем с ними разбираться. Собрались быстро. Все вещи, которые оставляем, в палатку сложили. Вдруг еще вернемся, пригодятся. Доложили в рюкзаки продуктов, вес позволяет. Проверили поклажу, оружие, чтоб ничего не звенело. Как пойдем? Вдоль дороги. Так мы точно отсюда выберемся и не заблудимся. Ты как? Не тяжело нести будет? Да не, нормально. Если что увидишь или услышишь, даже если думаешь, что показалось, говори сразу мне. Если устанешь, не геройствуй, нам спешить некуда, будем чаще привалы делать. Хорошо? Тогда боги нам в помощь. Двинули!